К этому же времени Роб Рой приобрел права через куплю, заклад или иным путем на упомянутое нами поместье Крейг-Ройстон. В эту пору преуспевания он пользовался необычной благосклонностью своего ближайшего и могущественного соседа Джеймса Монтроза, первого герцога этого имени, и тот не раз оказывал ему знаки внимания. Герцог соизволил передать в собственность его племяннику и ему самому поместья Гленгайл и Инверснейт, которыми они пользовались раньше только на правах льготной аренды. Кроме того, в интересах всего края и ради процветания собственных своих земель, герцог поддерживал нашего авантюриста крупными денежными займами, дававшими ему возможность продолжать торговлю скотом. К несчастью, этот вид торговли был тогда, как и в наши дни, подвержен резким колебаниям, и Роб Рой, вследствие внезапного падения цен на скот и, как добавляет дружественное предание, из-за вероломства компаньона, некоего Макдональда, которому он неосмотрительно доверил значительную сумму денег, оказался несостоятельным должником. Компаньон скрылся не с пустыми, конечно, руками. Во всяком случае, в указе о его аресте говорилось, что он имел при себе до 1000 фунтов стерлингов, полученных от некоторых дворян и владетельных особ на закупку для них скота в горной стране. Объявление это появилось в июне 1712 года и не раз повторялось. Оно устанавливает время, когда Роб Рой сменил торговые сделки на операции совсем иного рода. По-видимому, в эту пору он впервые перебрался из своего обычного жилища в Инверснейде за 10-12 шотландских миль, английских считая вдвое, дальше в горы и стал вести тот беззаконный образ жизни, которому исследовал с тех пор. Герцог Монтроз, почтя себя обманутым и оскорбленным поведением Макгрегора, прибегнул к законным способам взыскания одолженных ему денег. Земельные владения Роб Роя были отняты у него обычным судебным порядком, а его стада и домашнее имущество продано с молотка. Говорят, что это вмешательство закона, как его именуют в Шотландии, а в Англии более грубо называют арестом имущества, было применено в этом случае с необычайной суровостью, и судебные исполнители, и обычно-то люди далеко не мягкие, так надругались над женой Макгрегора, что это и более кроткому человеку внушило бы мысль о беспощадной мести. Елена Макгрегор была женщина гордого и неукротимого нрава, и очень возможно, что она вмешалась в действия должностных лиц, вследствие чего и подверглась грубому обращению. Хотя гуманности ради хочется надеяться, что народные предания передают эту историю в преувеличенной версии. Достоверно одно. Женщине было тяжело изгнание из берегов Лох-Ламонда, и она излила свои чувства в прекрасной музыке для волынки, известной и теперь среди любителей под названием «Жалоба Роб Роя». Думают, что беглец нашел первое убежище в Глен-Дохарте под покровительством графа Бредалбейна. Правда, в свое время Бредалбейны усердно потрудились в деле разорения Макгрегоров, но за последние годы они дали пристанище многим носителям этого имени в их прежних владениях. В числе покровителей Роб Роя был и герцог Аргайл. Он даже, как говорится у горцев, предоставил ему лес и воду, то есть укрытие, какое давали леса и озера недоступного края. В те времена знатные люди горной страны, помимо честолюбивого стремления поддержать своих так называемых приверженцев или вооруженных вассалов, старались иметь в своем распоряжении решительных людей, которые были бы не в ладу со светом и его законами, и при случае могли бы время от времени опустошать земли и разорять арендаторов враждебного феодала, не навлекая ответственности на своих покровителей. Борьба между кланами Кэмпбеллов и Грэмов в течение гражданских войн 17-го столетия отмечена обоюдными потерями и закоренелой враждой. Смерть знаменитого маркиза Монтроза, с одной стороны, поражение при Инверлохе и жестокий разгром Лорна, с другой, таковы были взаимные обиды, которые было нелегко забыть. Роб Рой поэтому был уверен, что найдет убежище в стране Кэмпбеллов, как принявший их имя, как родственник с материнской стороны семейства Гленфаллах и как недруг враждебного им дома Монтроза.